Глава 62. Лера. «Поверить не могу, мой мальчик сегодня женится!» — театрально всхлипывает Любовь Васильевна, моя, надеюсь, не состоявшаяся свекровь. Ее жужжание над ухом дико раздражает. Не скажу, что я плохо отношусь к женщине, но в данный момент я бы предпочла вовсе не видеть и не слышать никого. «Лерочка, ты просто красавица!» «Спасибо», — холодно отзываюсь. Все вокруг суетятся, о чем-то разговаривают, что-то обсуждают. Мне же вообще все равно. Внутри пустота. Я так боялась этого дня, но он все же настал. «Что-то ты бледная совсем», — делает мне замечание Любовь Васильевна, с каким-то неестественным сожалением смотря на меня. «Все невесты нервничают в день свадьбы. Это нормально», — отмахивается Лена, мой стилист, накручивая локоны и укладывая их в прическу. «А я не то что нервничаю, я нахожусь в диком ужасе. И, смотря на свое отражение в зеркале, этот ужас явно отражается во мне. Под глазами темные круги, тщательно скрытые тонной макияжа. Взгляд потухший, щеки впали. Я забыла, когда нормально ела в последний раз. «Невеста готова? Уже пора начинать!» Слова, вошедшие в комнату девушки, организатора свадьбы, звучат, как гром среди ясного неба. «Лерочка, пойдем!» — подталкивает меня к выходу мама Марка. Взглянув на свое отражение в последний раз, нехотя двигаюсь на улицу к зоне регистрации. Платье жутко неудобное, и я не раз спотыкаюсь о подол. Я так надеялась, что Марка успеют заключить под стражу до этого самого момента, но чуда не случилось. А значит, придется немного оттянуть наше бракосочетание. Даже несколько минут могут дать мне фору. «А теперь я представляю вашему вниманию очаровательную невесту Валерию», — доносятся слова ведущего. «Будто сквозь толщу воды». Ватными ногами движусь к свадебной арке, а там меня ждет Марк. Весь довольный, сияющий, лучезарной улыбкой, а в глазах так и плещется злобная усмешка. «Нет, Марк, ты еще не победил». «Ну что, Лера, этот момент настал», — шепчет на ухо мне, прижав меня к себе. Все гости заходятся в овациях. Оглядев территорию загородного комплекса, удивляюсь тому, как же много людей здесь собралось. Все взгляды прикованы лишь к нам. «Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие вашей жизни, которого все мы так трепетно ждали», — начинает свой заученный текст ведущий. «Улыбнись для приличия», — грубо пихает меня в бок Марк. Жесткий шепот звучит над ухом. И я улыбаюсь. Только эта улыбка получается какой-то измученной. «Я хочу задать вопрос тебе, Марк. Готов ли ты взять в жены Валерию?» «Конечно, да», — выпаливает Марк, едва дав договорить парню. На его лице довольствуется ликующая улыбка. «Валерия?» — обращается ведущий уже ко мне, отчего я невольно дергаюсь. Сердце разгоняется до критической скорости. «Пах, пах, пах!» Организм переходит в аварийный режим. Дышу через раз. «Готова ли ты взять в мужья Марка?» Марк сверлит меня испытывающим взглядом. Все взгляды присутствующих так и ждут моего ответа. Кажется, пауза слишком затянулась. «Валерия?» — вопросительно смотрит на меня ведущий. Прикрываю глаза. Делаю глубокий выдох и падаю вниз, ощущая, как руки Марка в последний момент успевают меня схватить.